Следовало приготовиться. Разумеется, я решил, что прежде всего надо поступать прямо, как внутренние чувства и совесть велят. Но я знал тоже, что ведь это только афоризм, а передо мной все-таки явится самая неожиданная практика. И потому, несмотря на все мелочные заботы о своем устройстве в казарме, о которых я уже упоминал и в которые вовлекал меня по преимуществу Аким Акимыч, несмотря на то, что они несколько и развлекали меня, страшная, ядущая тоска все более и более меня мучила. «Мертвый дом», — говорил я сам себе, присматриваясь иногда в сумерки с крылечка нашей казармы к арестантам, уже собравшимся с работы и лениво слонявшимся по площадке острожного двора из казарм в кухне и обратно. Присматривался к ним и по лицам, и движениям их, старался узнавать, что они за люди и какие у них характеры. Они же шлялись передо мной с нахмуренными лбами или уже слишком развеселые. Эти два вида наиболее встречаются и почти характеристика каторги. Ругались или просто разговаривали, или, наконец, прогуливались в одиночку, как будто в задумчивости, тихо, плавно, иные с усталым и апатическим видом. Другие, даже и здесь, с видом заносчивого превосходства, с шапками набекрень, с тулупами в накидку, с дерзким, лукавым видом и с нахальной пересмешкой. Все это — моя среда. Мой теперешний мир, думал я, с которым хочу, не хочу, а должен жить. Я пробовал было расспрашивать и разузнавать об них у Акима Акимыча, с которым очень любил пить чай, чтобы не быть одному. Мимоходом сказать, чай в это первое время был почти единственную моею пищу. От чаю Аким Акимыч не отказывался и сам наставлял наш смешной самодельный маленький самовар из жести, который дал мне на подержание М. Аким Акимыч выпивал обыкновенно один стакан, у него были и стаканы, выпивал молча и чинно, возвращая мне его, благодарил и тотчас же принимался отделывать мое одеяло. Но того, что мне надо было узнать, сообщить не мог и даже не понимал, к чему я так особенно интересуюсь характерами окружающих нас и ближайших к нам каторжных, и слушал меня даже с какой-то хитренькой улыбочкой, очень мне памятной. «Нет, видно, надо самому испытывать, а не расспрашивать», — подумал я. На четвертый день, так же, как и в тот раз, когда я ходил перековываться, выстроились рано поутру арестанты в два ряда на площадке перед кардигардией у острожных ворот. Впереди лицом к ним и сзади вытянулись солдаты с заряженными ружьями и с примкнутыми штыками. Солдат имеет право стрелять в арестанта, если тот вздумает бежать от него, но в то же время и отвечает за свой выстрел, если сделал его не в случае самой крайней необходимости. То же самое и в случае открытого бунта каторжников. Но кто же бы вздумал бежать явно? Явился инженерный офицер, кондуктор, а также инженерные унтер-офицеры и солдаты, приставы над производившимися работами. Сделали перекличку. Часть арестантов, ходившая в швальне, отправлялась прежде всех. До них инженерное начальство и не касалось. Они работали, собственно, на острог и обшивали его. Затем отправились в мастерские, а затем и на обыкновенные черные работы. В числе человек 20 других арестантов отправился и я. За крепостью на замерзшей реке были две казенные барки, которые за негодностью нужно было разобрать, чтобы, по крайней мере, старый лес не пропал даром. Впрочем, весь этот старый материал, кажется, очень мало стоил, почти ничего. Дрова в городе продавались по цене ничтожной, и кругом лесу было множество. Посылались почти только для того, чтобы арестантам не сидеть сложа руки, что и сами-то арестанты хорошо понимали. За такую работу они всегда принимались вяло и апатически, и почти совсем другое бывало, когда работа сама по себе была дельная, ценная и особенно, когда можно было выпросить себе на урок. Тут они словно чем-то одушевлялись, и хоть им вовсе не было никакой от этого выгоды, но я сам видел, выбивались из сил, чтобы ее поскорее и получше докончить. Даже самолюбие их тут как-то заинтересовывалось. А в настоящей работе, делавшейся более для проформы, чем для надобности, трудно было выпросить себе урок, а надо было работать вплоть до барабана, бившего призыв домой в 11 часов утра.

стеречь. И кто догадался ломать эту барку? Промолвил один как бы про себя, ни к кому, впрочем, не обращаясь. Щепок, что ли, захотелось? А кто нас не боится, тот и догадался, заметил другой. Куда это мужичье-то валит? Помолчав, спросил первый, разумеется, не заметив ответа на прежние вопросы, указывая вдаль на толпу мужиков, пробиравшихся куда-то гуськом по цельному снегу. Все лениво обратились в ту сторону и от нечего делать принялись их пересмеивать. Один из мужичков, последний, шел как-то необыкновенно смешно, расставив руки и свесив на бок голову, на которой была длинная мужичья шапка гречневиком. Вся фигура его цельная и ясно обозначалась на белом снегу. «Ишь, братан Петрович, как оболокся!» — заметил один, передразнивая выговором мужиков. Замечательно, что арестанты вообще смотрели на мужиков несколько свысока, хотя половина из них были из мужиков. «Задние-то, ребята! Ходит, точно редьку садит!» «Это тяжкодум! У него денег много», — заметил третий. Все засмеялись, но как-то тоже лениво, как будто нехотя. Между тем подошла калашница, бойкая и разбитная бабенка. У ней взяли калачей на подаянный пятак и разделили тут же поровну. Молодой парень, торговавший во строге калачами, забрал десятка два и крепко стал спорить, чтобы выторговать три, а не два калача, как следовало по обыкновенному порядку. Но калашница не соглашалась. — Ну а того-то не дашь? — Чего еще? — Да чего мыши-то не едят? — Да чтоб тебе язвило! — взвизгнула бабенка и засмеялась. Наконец появился и пристав над работами, унтер-офицер с палочкой. — Эй вы, что расселись? Начинать! — Да что, Иван Матвеевич, дайте урок! — проговорил один из начальствующих, медленно подымаясь с места. — Чего давеча на разводке не спрашивали? — Барку растащи, вот тебе и урок! Кое-как, наконец, поднялись и спустились к реке, едва волоча ноги. В толпе тотчас же появились и распорядители, по крайней мере, на словах. Оказалось, что барку не следовало рубить зря, а надо было по возможности сохранить бревна и, в особенности, поперечные кокоры, прибитые по всей длине своей ко дну барки деревянными гвоздями. Работа долгая и скучная. «Вот надоть бы перво-наперво оттащить это бревнышко! Принимайся-ка, ребята!» — заметил один вовсе не распорядитель и не начальствующий, а просто чернорабочий, бессловесный и тихий малый, молчавший до сих пор и, нагнувшись, обхватил руками толстое бревно, поджидая помощников. Но никто не помог ему. — Да подымешь, небось. И ты не подымешь, да и дед твой. Медведь приди, и тот не подымет, — проворчал кто-то сквозь зубы. — Так что ж, братцы, как начинать-то? Я уж и не знаю, — проговорила задаченная выскочка, оставив бревно и приподымаясь. — Всей работы не переработаешь. Чё выскочил? Трем курам корму раздать обочтется, а туда же первый. Стрепета. «Ты, братцы, ничего?» — отговаривался озадаченный. «Я только так». «Да что ж мне на вас, чехлы понадеть, что ли? Аль солить вас прикажете на зиму?» — крикнул опять пристав с недоумением, смотря на двадцатиголовую толпу, не знавшую, как приняться за дело. «Начинать! Скорей!» «Скорей скорого не сделаешь, Иван Матвеевич». «Да ты и так ничего не делаешь! Эй, Савельев! Разговор, Петрович! Тебе говорю, что стоишь, глаза продаешь? Начинать!» «Да я что ж один сделаю? Уж задайте урок, Иван Матвеевич!» «Сказано, не будет урока! Растащи барку и иди домой! Начинать!» Принялись, наконец, но вяло, нехотя, неумело. Даже досадно было смотреть на эту здоровенную толпу дюжих работников, которые, кажется, решительно недоумевали, как взяться за дело. Только было принялись вынимать первую, самую маленькую кокору. Оказалось, что она ломается. Сама ломается, как принесено было в оправдании приставу. Следственно, так нельзя было работать, а надо было приняться как-нибудь иначе. Пошло долгое рассуждение промеж собой о том, как приняться иначе, что делать. Разумеется, мало-помалу дошло до ругани, грозило зайти и подальше. Пристав опять прикрикнул и помахал палочкой, но кокора опять сломалась. Оказалось, наконец, что топоров мало — и что надо еще принести какой-нибудь инструмент. Тотчас же отрядили двух парней под конвоем за инструментом в крепость, а в ожидании все остальные преспокойно уселись на барки, вынули свои трубочки и, по Опять закурили. Пристав, наконец, плюнул. «Ну, от вас работа не заплачет!» «Эх, народ, народ!» — проворчал он сердито, махнул рукой и пошел в крепость, помахивая палочкой. Через час пришел кондуктор. Спокойно выслушав арестантов, он объявил, что дает на урок вынуть еще 4 кокоры, но так, чтобы уж они не ломались, а целиком, да сверх того, отделил разобрать значительную часть барки, с тем, что тогда уж можно будет идти домой. Урок был большой, но, батюшки, как принялись! Куда делась лень, куда делось недоумение? Застучали топоры, начали вывертывать деревянные гвозди, остальные подкладывали толстые шесты и, налегая на них в 20 рук, бойко и мастерски выламывали кокоры, которые, к удивлению моему, выламывались теперь совершенно целые и непопорченные. Дело кипело. Все вдруг как-то замечательно поумнели. Ни лишних слов, ни ругани. Всяк знал, что сказать, что сделать, куда стать, что посоветовать. Ровно за полчаса до барабана заданный урок был окончен, и арестанты пошли домой, усталые, но совершенно довольны, хоть и выиграли всего-то каких-нибудь полчаса против указанного времени. Но относительно меня я заметил одну особенность. Куда бы я ни приткнулся им помогать во время работы, везде я был неуместно. Везде мешал, везде меня чуть не с бранью отгоняли прочь. Какой-нибудь последний оборвыш, который и сам-то был самым плохим работником и не смел пикнуть перед другими каторжниками, побойчее его и потолковее, и тот считал вправе крикнуть на меня и прогнать меня, если я остановился подле него под тем предлогом, что я ему мешаю. Наконец, один из бойких прямо и грубо сказал мне: «Куда лезете? Ступайте прочь! Что оставаться, куда не спрашивают?» «Попался в мешок», — тотчас же подхватил другой. «А ты лучше кружку возьми», — сказал мне третий. «Да и ступай сбирать на каменное построение да на табашное разорение. А здесь тебе нечего делать». Приходилось стоять отдельно. А отдельно стоять, когда все работают, как-то совестно. Но когда действительно так случилось, что я отошел и стал, наконец, барки, тотчас же закричали: «Вон каких надавали работников! Что с ними сделаешь? Ничего не сделаешь!» Все это, разумеется, было нарочно, потому что всех это тешило. Надо было поломаться над бывшим дворянчиком, и, конечно, они были рады случаю. Очень понятно теперь, почему, как уже я говорил прежде, первым вопросом моим при вступлении в острог было, как вести себя, как поставить себя перед этими людьми. Я предчувствовал, что часто будут у меня такие же столкновения с ними, как теперь на работе. Но, несмотря ни на какие столкновения, я решился не изменять плана моих действий, уже отчасти обдуманного мною в это время. Я знал, что он справедлив. Именно. Я решил, что надо держать себя как можно проще и независимее, отнюдь не выказывать особенного старания сближаться с ними, но и не отвергать их, если они сами пожелают сближения. Отнюдь не бояться их угроз и ненависти и, по возможности, делать вид, что не замечаю того. Отнюдь не сближаться с ними на некоторых известных пунктах и не давать потачки некоторым их привычкам и обычаям, одним словом, не напрашиваться самому на полное их товарищество. Я догадался с первого взгляда, что они первые презирали бы меня за это. Однако по их понятиям, и я узнал это впоследствии, наверное, я все-таки должен был соблюдать и уважать перед ними даже дворянское происхождение мое. То есть нежиться, ломаться, брезгать ими, фыркать на каждом шагу, белоручничать. Так именно они понимали, что такое дворянин. Они, разумеется, ругали бы меня за это, но все-таки уважали бы про себя. Такая роль была не по мне. Я никогда не бывал дворянином по их понятиям. Но зато я дал себе слово никакой уступкой не унижать перед ними ни образования моего, ни образа мысли моих. Если бы я стал им в угоду подлещаться к ним, соглашаться с ними, фамильярничать с ними и пускаться в разные их качества, чтобы выиграть их расположение, они бы тотчас же предположили, что я делаю это из страха и трусости, и с презрением обошлись бы со мной. Ав был не пример. Он ходил к майору, и они сами боялись его. С другой стороны, мне и не хотелось замыкаться перед ними в холодную и недоступную вежливость, как делали поляки. Я очень хорошо видел теперь, что они презирают меня за то, что я хотел работать, как и они. Не нежился и не ломался перед ними. И хоть я, наверное, знал, что потом они принуждены будут переменить обо мне свое мнение, но все-таки мысль, что теперь они как будто имеют право презирать меня, думая, что я на работе заискивал перед ними, эта мысль ужасно огорчала меня. Когда вечером по окончании послеобеденной работы я воротился в острог, усталый и измученный, страшная тоска опять одолела меня. Сколько тысяч еще таких дней впереди, думал я. Все таких же, все одних и тех же. Молча уже в сумерки скитался я один за казармами вдоль забора и вдруг увидал нашего Шарика, бегущего прямо ко мне. Шарик был наша острожная собака, так как бывают ротные, батарейные, эскадронные собаки. Она жила в остроге с незапамятных времен, никому не принадлежала, всех считала хозяевами и кормилась выбросками из кухни. Это была довольно большая собака, черная, с белыми пятнами, дворняжка, не очень старая, с умными глазами и с пушистым хвостом. Никто-то никогда не ласкал ее, никто-то не обращал на нее никакого внимания. Еще с первого же дня я погладил ее и из рук дал ей хлеба. Когда я ее гладил, она стояла смирно, ласково смотрела на меня и в знак удовольствия тихо махала хвостом. Теперь, долго меня не видя, меня, первого, который в несколько лет вздумал ее приласкать, она бегала и отыскивала меня между всеми, и, отыскав за казармами, с визгом пустилась мне навстречу. Уж и не знаю, что со мной сталось, но я бросился целовать ее. Я обнял ее голову. Она вскочила мне передними лапами на плечи и начала лизать мне лицо. «Так вот, друг, которого мне посылает судьба», — подумал я, и каждый раз, когда потом, в это первое тяжелое и угрюмое время, я возвращался с работы, то прежде всего, не входя еще никуда, я спешил за казармы со скачущим передо мной и визжащим от радости Шариком, обхватывал его голову и целовал ее, и какое-то сладкое, а вместе с тем и мучительно горькое чувство щемило мне сердце. И помню, мне даже приятно было думать, как будто, хвалясь перед собой своей же мукой, что вот на всем свете только и осталось теперь для меня одно существо, меня любящее, ко мне привязанное, мой друг, мой единственный друг, моя верная собака Шарик.